дорогие братья и сестры, а также все присутствующие на этом месте. Я очень рад, что сегодня могу быть у вас и приветствовать вас драгоценным именем Господа нашего Иисуса Христа. Слава Ему и благодарение. Если бы не это имя, то мы сегодня не собрались бы здесь, на этом месте. Если бы даже собрались, мы ничего общего не имели бы друг с другом. Мы не знаем друг друга. Мы даже многие, в отношении ко мне, например, даже не родственники. И, может быть, даже есть те, кого я впервые вижу, и вы меня впервые видите. Но мы благодарим нашего Господа, что это драгоценное имя, имя Господа нашего Иисуса Христа, который пролил за нас свою святую драгоценную кровь, оно сроднило нас. И даже не зная друг друга, мы чувствуем теплоту наших сердец. Мы хорошо понимаем, что мы люди, которые соединены кровью Господа. Это самая сильная связь, которая только есть на нашей земле. Слава нашему Господу и благодарение. Поэтому сегодняшний день мне хотелось бы напомнить всем нам, и себе в том числе, что мы идем к тому мгновению. Мы не знаем, когда оно будет, знаем, что будет скоро. Мы не знаем ни дня, ни часа, но мы однажды предстанем пред лицом Господним. Ибо выйдет ангел, вострубит последняя труба, солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются, и явится знамение Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славой великою. И весь мир будет в ужасе. Люди скажут: горы и холмы, падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле, и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева, и кто может устоять? А Церковь Христова – это мы с вами, люди, омытые кровью Христа, мы скажем: вот он, Бог наш, на которого мы уповаем. Он не судья, он наш Спаситель. Слава Ему и благодарение. И я знаю, будем на стеклянном море, как искупленные первенцы Богу и Анцу, и будем петь тот чудесным псалом, который сегодня пели эхаристы, что велики и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведный, истинный пути Твои, Царь Святый, ибо все народы придут и поклонятся перед Тобою, ибо открылись суды Твои, а мы Отечество сокрыт Твоей рукою, прожженной рукою, рукой, которая вырвала жалобу смерти, и будем славить имя нашего Господа, воспевая перед Его лицом. Сегодня ангелы, они славят Господа, но ни один из них не может смотреть в лицо Господа. Слишком велика слава, слишком велика святость. Да, они находятся там, они находятся перед престолом, но не закрывают свои лица, они закрывают свои ноги, они летают, и они взывают только одну строчку, одну короткую мысль высказывают: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его». И я сегодня благодарю Господа, что я также являюсь частицей славы Божией, потому что это для меня сделала кровь Христа. Я, как и вы, был грешник, не знал Господа, ходил путями своими. У меня, как и у вас, не было будущего, но сегодня благодарение Господу. Мы омыты кровью Христа. И мы уже не просто люди. Мы люди, взятые Его дел, священство святое, люди вечности, люди будущего, у которых никогда их жизни моей и вашей не будет конца. Слава нашему Господу, благодарение. Поэтому, зная, что мы люди, а Бог есть Бог святой, и Он говорил всем людям, и в лице Авраама: ходи передо мною, и что делай? И будь непорочен, а все остальное – это не твоя забота. Если ты будешь ходить со мною, будешь ходить в непорочности, будешь слушать голос мой, будешь понимать меня, то я все делаю для тебя. Но в этом есть твоя и моя часть. Слава Ему и благодарение. Поэтому я в сегодняшний день буду говорить одну тему. Она очень важна для меня. И я не раз говорю, у меня, наверное, еще много тем лежит, которые я вообще никогда не говорил. Они будут здесь написаны. Но есть некое время, когда Господь хочет дать что-то особенное. Ну, какое особенное? Библейское. То, без чего невозможно двигаться. То, что нельзя проигнорировать. На что надо обратить особое внимание. И поэтому я сегодня буду говорить одну тему. Может быть, акценты где-то смешу на что-то. Но она будет очень важная для нас. И текстом, на который я сегодня буду говорить, Я говорил эту тему, может, для кого-то будет повторением, но все-таки Бог ложит на сердце именно это сегодня надо сказать. Это Евангелие от Луки, 13 глава, 1 и 9 стихи. Конечно, было бы очень хорошо, я делаю отступление. Если проповеди записывали, я мог просто записать, у вас записывается, но хорошо. И впоследствии можно их было просто где-то раздать. Но есть некоторые проповеди у меня, но это только тогда, когда я бываю дома. А дома я бываю очень редко, потому их очень мало. Но читаю этот текст, на который я обращаю внимание. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». И сказал тею притчу: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградару: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает? Но сказал в ответ: господин, оставь ее и на этот год, а пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Известное всем место. Наверное, мы их читали и перечитывали. И ни одну проповедь слышали на эту тему. Но я сегодня обращаю внимание, что нечто похожее может происходить и происходит и в наше время. Что именно? Мы очень часто бываем потрясены какими-то особыми событиями, которые происходят в мире. И вот часто это связано с трагедиями определенного рода. Это природные катаклизмы, какие-то аварии, то самолеты падают, то поезда сходят с рельс. И все кончается одним – плач, слезы, и почему так все произошло. Нечто похожее было и в то время. Люди есть люди, земля есть земля, история движется вперед, но всегда есть нечто общее. И так было и в то время. Произошло одно очень событие, которое потрясло всех, особенно тех, кто Бога искал. Пришли галилеяне, чтобы принести жертвы Господу. Казалось, хотели сделать богоугодное дело и то, что надо. И вдруг нечто случилось такое, что не поддается анализу. Почему Бог так допустил? Почему Пилат смог это сделать? Пилат, наверное, изрубил их всех, и их жертвы смешал с их кровью. И все как будто осталось ненаказанным, осталось все непонятным. И естественно, приходят люди и говорят Иисусу. Они многие видели в нем великую личность. Одни считали его за Мессию, что было правдой, Сыном Божьим. Другие просто великим пророком. И кому как не ему надо было рассказать, что что-то вот непонятное произошло. Пришли и докладывают ему: ну как это так? И, наверное, один из ответов, который был самым распространенным, и люди тоже так тогда думали, что эти люди были грешнее всех. Иисус опровергает эту мысль, что эти люди были грешнее всех, и говорит им: вы, говорит, думаете, что вот эти люди, которые вот так пострадали, были грешнее всех галилеян? Он категорически утверждает, говорит: нет. И после добавляет: но если не покаетесь, то все так же погибнете. А после добавляет: я вам еще один случай напомню, который вы тоже знаете. Вы вспомните, те 18 человек, на которых упала башня Силаамская. Иисус опять идет той же линии рассуждения. Вы думаете, они были грешнее всех галилеян, что так пострадали? И опять говорит: нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Согласитесь? Слушать такие слова, и если не покаетесь, то все так же погибнете. Притом слова, которые вышли из уст пророка, о котором говорят, я имею в виду, говорю от имени всех людей, что он великий пророк, что он мессия, и он так утверждает, значит, надо думать о чем-то. Но вы знаете, друзья дорогие, но Иисус Христос обратил внимание на живых людей. Вы знаете, что Он сказал? Что вы одинаковые, как грешники. Нет разницы между теми, которые погибли, и между вами, которые живете. Но тем, которые уже умерли, им поздно каяться. Это самые несчастные люди. Но вы сегодня, если являетесь и грешниками, если что не покаялись, то вы счастливы тем, что вы живете, имеете право склонить колени и исповедовать свои грехи, быть прощенными и жить не только на земле счастливой жизнью, но и в вечности. Слава Ему и благодарение. Друзья мои дорогие, а я всегда делаю экскурсию в прошлое и вспоминаю, как именно родилась вот эта тема. Посудила тема, это не проповедь, короткая, такая взрывная, это тема определенная. Я вспоминаю, когда пришел первый слух об этом землетрясении в Таиланде. Вы помните, ожидаем Рождества, весь мир буквально, разница маленькая, там Рождество, новогодние праздники. И вот эти люди имели деньги, имели авторитет. Им казалось, что безоблачное будущее их ожидает. И они решили, что лучше всего вот этот праздник Рождества, многие так решили, встретить там, в этом раю земном, где солнце, деньги есть, возможность честь поехать. Но почему бы не провести эти праздники именно в таком райском месте? Наверное, их поздравляли с наступающими праздниками. И они, наверное, кого-то поздравляли, писали письма. Звонили по телефонам, может быть, какое-то другое средство массовой информации использовали в зависимости от того, кто они были. Я сидел и думал, и никто не догадался поздравить, пожелать счастья, благословения, пожелать здоровья и написать, и очень хочу, чтобы ты покаялся. Представьте себе, вам и мне приходит письмо, поздравление с Новым годом, и там написано, я очень хочу, брат Николай, чтобы ты покаялся. Знаете, первое пошло, что они со мной делают? Это что-то за поздравление такое? Это что-то за желание такое? Но, друзья мои, но для этих людей, равно как и для каждого из нас, самое ценное желание со стороны Господа, Он хочет, чтобы я и мы покаялись. Слава Богу и благодарение. Это может звучать как оскорбление. Это может звучать в сердцах людей какое-то недопонимание. Но самое ценное слово, которое еще Бог посылает тебе и ко мне, проверь свои пути и покайся. И только через покаяние ты можешь иметь жизнь вечную. И то, что сегодня тебя коробят эти слова, может быть, даже огорчают, это самое ценное и важное, что ты сегодня должен делать на этом месте. Покаяться. Вы понимаете, как мы не всегда понимаем правильные вещи? Но согласитесь, что самое важное было в нашей жизни, сегодняшними глазами смотря на нашу жизнь? Это день нашего покаяния. Какое самое ценное слово было для нас от Господа, когда мы были грешниками? Покайся, потому что все остальное без покаяния не наше. Без моего покаяния все ветования Божии не мои. Без моего покаяния, если даже Бог сделал будущее прекрасным, я не имею будущего. И вот когда здесь Господь говорил с людьми, у них были одни проблемы. Они хотели знать, почему так случилось. А он говорит, не об этом думайте. Но знайте одно, что вы жители временно на земле. И земля тоже временная. И время отведено определенное. Потом, пожалуйста, говорит, вы не рассуждайте над тем, что происходит. Не томите ваши души. Но знайте, что это может случиться в завтрашний день. С вами это никто не гарантирован. Но вы должны покаяться. И если вы покаетесь, будете под крепкой рукой Божией. Слава Богу и благодарение. Знаете, когда я слушал информацию о том, что произошло, да и вы ее знаете. 300 тысяч только тех, которых нашли, Очень много тех, которых вообще исчезли. Никто не знает, где они делись. Представляете себе, землетрясение, тектонические плиты, где-то, наверное, на 30 метров зашли одна за другую. Такое было сильное землетрясение. Земля уменьшилась в размерах, она стала вращаться немножко быстрее, изменился наклон орбиты, и никто не знает, к чему это приведет на сегодняшний день. И когда был тот сильный взрыв, представляете, насколько это был мощный катаклизм природный. Поднялась волна цунами 14 метров высотой. Скорость 800 километров в час. Это скорость авиалайнера. И она понеслась на прибрежные территории вообще. И когда она уже достигла вот эта волна на, так сказать, территории земли или побережья, то высота была всего лишь 10 метров, ну и, наверное, 600 километров, то, что не помню, скорость. Вы представляете, что это было? Вы когда-нибудь прыгали в воду, когда были маленькими, плавали, купались, и иногда животом в воду попадешь с 2 метров. О, как болит, здорово! После целый день ходишь вот так вот, расчираешь этот живот. Это мощная волна с такой скоростью обрушилась на берег. Океанские лайнеры повыбрасывало, как щепки. Поснятало действительно многие исчеления. Но что интересное, это могущество Божие, когда волна схлынула, на берегу лежит маленький ребенок 8 месяцев и плачет. Он живой, невредимый абсолютно, как будто его просто, ну, из лейки обили и всего лишь. Несколько сот метров стоит колясочка с 4-летним мальчиком, который очень сильно испугался и плачет, но он без одной царапины. Слава нашему Богу! Когда мы в руке Господней, то цунами не цунами. Если даже дрожит земля, рука Господня никогда не поколеблется. Если даже кругом царит ужас смерти, то под рукой Божией имеется полноценная жизнь. Слава Ему и благодарение. О, как бы я хотел, дорогие мои друзья, братья и сестры, постоянно быть в этой чудесной руке. Господь сказал, будет такое время, и горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. И завет мира моего с тобой не поколеблется. Бедная, бросаемая буры, безутешные, вот я положу основание твои на рубинах, окна твои на сапфирах, и так далее, и так далее, и так далее. Слава Ему и благодарение. Но есть одно желание. Покайся. Вы мне скажите, а в чем нам каяться? Ну, ты говорил бы там где-то на улице кому-то. Но мы верующие люди. И вы знаете что? И как раз-то в этом месте Писания речь идет к нам, к верующим людям. Эту мысль Иисус не закончил. И притча о смоковнице является прямым, так сказать, следствием продолжения мысли, которая раньше была высказана. Я еще раз читаю. Сказал о покаянии, а потом приводит притчу о смоковнице сразу же, чтобы пояснить нам, в чем мы должны каяться, я и вы. Еще раз перечитаю. «И сказал сию притчу, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградару, а вот я 3-й год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но сказал ему в ответ господин, оставь ее и на этот год. Пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Вы знаете, это очень такое строгое предупреждение. Срубишь. Вы знаете, что такое срубишь? Срубил и выбросил. Но я обращаю внимание на одну истину, которая здесь записана. Вот что интересно. Вообще-то в винограднике всегда росли виноградные лозы. А здесь Библия говорит, хозяин, не знаю, где он убил ту смоковницу, при дороге ли она стояла, или где-то в лесу. Но она ему почему-то настолько понравилась, что он решил дать ей место в своем винограднике. Слава ему и благодарение. Знаете, кругом растут виноградные лозы, вы знаете, виноградные лозы, и народ израильский виноградным лозом, и мы, я есть лоза, а вы ветви. Но здесь вот написано, смоковница растет. Она вроде ничего общего с лозами не имеет. А то отдельное дерево. Вы знаете, дорогие мои братья и сестры, Я часто слышу такое свидетельство, когда люди говорят, ну я, говорит, понимаю, что вот этот человек, он родился в верующей семье, родители верующие. Ничего удивительного, что сегодня в церкви находится. Но как я попал сюда, я вообще понять не могу. Говорит, ни родители мои неверующие, бабушка с дедушкой неверующие. Здесь во мне никто ничего о Боге не говорил, но сегодня, слава Богу, я в церкви. Вы знаете что? И, наверное, многие из нас, если сегодня поставить себя вот под свет Слова Божьего, который я сказал, то так могу сказать. Что я именно смоковница, которая посажена в Божьем винограднике. И за это слава Богу и благодарение. Почему так случилось? Никто не знает. Это знает один Господь. Но самое главное, что вы сегодня знаете, что вы спасены, что вы дети Божьи, и вам готовлена вечность. Слава Богу и благодарение. Это вы точно знаете. Но тем не менее, как бы вы ни рассуждали, мы, так сказать, кадровые верующие или пришельцы какие-то. Но если Бог сегодня дал пример смоковницы, то я сегодня считаю себя смоковницей, которую Бог посадил в свое винограднике. А если учесть, что виноградник Господа в дом Израилев, то я, как язычник, только смоковница. Да если бы даже я не подвел эту базу, а то если здесь написано о смоковнице, то я читаю и пытаюсь что-то взять, за что благодарение Богу. Бог мне этим хочет что-то сказать, слава Ему и благодарение. И вот знаете что? Посадил хозяин смоковницу, и некоторое время она росла, он как будто не обращал внимания. И вот, наконец, пришло время, а хозяин чувствует, что уже приходит время, когда можно и плода поискать. Вот однажды приходит, глянул на эту смоковницу. Нету плода. Ну что ж, нету. Разное бывает. Мы люди разные. Я не раз говорю, один 14 лет уже человек самостоятельный, а другой 29, как попросту говоря, болван, болван, от него ничего не возьмешь. Он пришел, поглядел на эту смоковницу. Нету плода. И никому ничего не говоря, собрался и пошел. Потом приходит второй год. Опять приходит, и опять ничего нету, и опять никому ничего не сказал, и опять уходит. Приходит третий год, глянул, и опять нету, и уже говорит, слушай, иди-ка сюда, садовник. Говорит, ты этого не замечал? Но я уже третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. А садовник говорит, господин, оставь еще на этот год. Я еще раз о ней позабочусь. Ну, что сегодня это значит? Я еще раз с ним или с ней помолюсь. И еще раз посещу на дому. И еще раз ему скажу то и то. И еще раз сделаю все, что могу сделать. И уже тогда, если плода не будет, срубишь ее. А пока что не трогай. Я тебя прошу, не трогай. Слава нашему Господу, друзья дорогие. Что когда Господин наш не находит плода, и кажется, уже все было сделано, чтобы человек изменился, но он не меняется, и уже как будто готово решение, сруби ее, то слава нашему Господу Иисусу Христу, поднимаются его руки на небе, открываются уста, раздается ходатайство, Отец, я за него умер, я ему так много сделал. Так много уделил благодати. Оставь еще на этот год. Я еще раз что-то сделаю. И уже тогда еще ничего не получится. Срубишь. Дорогие мои братья и сестры, как бы я хотел, чтобы мы сегодня вот эту истину застряли в своем сердце. Но, если бы я только сказал вот то, что сказал, и не объяснил, а какого же плода ищет хозяин, то, получается, я начал говорить, а толком-то ничего и не сказал. Вы скажете, ну как какой плод? Ну плод смоковницы, это будет правда. Но что имеется в виду под плодом смоковницы? Я должен показать, чего он искал. Сегодня сказать мне, вы мне скажете, а я вам, что нету плода, вы скажете, ну как нету плода? Ну, ходим в собрание каждый день, когда надо. молимся, иногда даже плачем чуть-чуть, а иногда еще что-то. Ну как же нету плода? Все-таки есть. И мы ж посажены в винограднике, ну как это может быть, чтобы нету? Поэтому, когда мы читаем это местописание, то Библия конкретизирует именно, что Господь хочет видеть под плодом смоковницы. И это очень важно. Сначала я скажу о том, как мы иногда обманываем самих себя и считаем, что мы имеем плод смоковницы, а на самом деле можем не иметь. А так бывает, скажите, или нет? Ну, наверное, бывает. Я читаю один из текстов Писания. Вообще смоковница – это такое дерево, которое понадобилось людям первым уже в Едемском саду. Читаю один текст Писания. Книга Бытие, 3 глава, 7 стих. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Вы помните эту историю? Вы помните, это время или момент грехопадения отмечен? И уже что хорошо было, что Адам и Ева, когда укусили от дерева познания добра и зла, они узнали, что они наги, и так ходить нельзя. Надо одеваться, надо прикрываться. И чей продукт они использовали? Вот на русском языке написано «смоковницу». Смоковницу. Но вы знаете, что они взяли? Они взяли смоковные листья, шили себе поясание. Это было что-то сделано. Но в этом поясании они могли только прятаться от глаз Божьих. Друг от друга уже не прятались, а при лице Божие идти не могли. И вот приходит Господь в сад. Он регулярно приходил, беседовал с ними, глянул. Нету. Говорит, Адам, где ты? Он отвечает, голос твой я услышал в раю, но я убоялся, потому что я наг и скрылся. Какой же ты наг? Вы же себе сделали опоясание из смоковных листьев. Вы уже прикрылись. Братья мои, дорогие сестры, я больше не хотел. Вы помните, есть одно место Писания, как употребляющая свободу для прикрытия зла, а не как рабы Божии. Вот это наша наружная религиозность, моя и ваша. Она только вот эти смоковные листья. Это не есть плод. Вы меня хорошо понимаете? Если я сегодня вам улыбаюсь, а внутри вас я просто не люблю. Скажите, это что? Я тут прикрылся хорошо, но внутри-то плода нет. Вот то, что я хочу показать, его нету на самом деле. Скажите, сколько мы так грешим пред Богом? У вас очень хорошая церковь. И я просто сегодня вскользь, брат Саша, сказал что-то, и я очень рад. Но очень часто бывает не так. Я буквально могу почти процитировать, как бывает. Я это слышал. Когда встречается брат с братом, сестра с сестрой, о, как я рада, что я тебя увидела. Да, вроде, знаете, слух показывается так, что целыми ночами плакала, но как бы мне с ней встретиться? А в самом деле думает, она мне в собрании надоела, почему мне ни другой улицей пойти? Надо ж, вот это, врача, что чучело встретила опять. Вы понимаете, о чем я веду речь? Я понимаю и другое. В некоторых случаях мы делаем выбор, и дьявол толкает на один выбор, а Бог толкает на другой выбор. И мы здесь уже делаем выбор. Я не называю это лицемерием. Это что, не есть прикрытое что-то? Вы меня поймите разницу, что я хочу сказать. Это может быть время искушения, время испытания. Но вы выбираете, на какую сторону стать. И если становитесь на сторону Божию, то слава Богу и благодарение. Вы не прикрываетесь листьями, вы хотите быть, но не все получается. Но когда мы годами питаем вражду друг к другу, когда мы годами не хотим иметь встречи, и не пытаемся менять ничего, а снаружи у нас так все хорошо, как будто мы самые лучшие друзья, это только смоковные листья и больше ничего. Там никакого плода нету. Вы помните один псалом, мы его очень часто поем на праздник жатвы. Другие несли золотые снопы, а я что? А я только листья принес. Листья, а я только листья принес. Братья мои, дорогие сестры, как бы я хотел, чтобы в сегодняшний день мы все для себя личного поставили на свое место. Мне отчета давать не надо, я не Бог. И вы у меня не можете потребовать отчета. Но отчета перед тем, который сегодня смотрит на нас, который видит движение мыслей, который знает, что мы ищем, давайте сегодня вот так пред лицом Господним назовем вещи своими именами между собою и Господом. Это будет правильно. Это будет хорошо. Это будет начало пути. Это будет то, что сегодня надо сделать. Это будет шанс клониться на колени и сказать: Господь, до сегодняшнего дня в моей жизни были смоковные листья, а сегодня я каюсь, я хочу иметь плод. Вы знаете, откуда начинается плод смоковницы? Он начинается с покаяния. Все люди от самого рождения имеют некоторые хорошие задатки. И в некоторых случаях, когда мы рассматриваем свой характер, даже сегодняшний, и характер людей, которые находятся у мира, и, к сожалению, иногда можем видеть, что мы им уступаем. По готовности дело доброе, по терпению, но тем не менее мы спасены, они находятся вне спасения, несмотря на то, что некоторым параметрам лучше выглядят. Вы знаете, друзья, почему? Есть большая разница между миром и нами. Они все получили задаток хороший. Я имею в виду, не считая греховности, есть желание делать добро, есть желание любить, есть желание прощать, есть желание жертвовать собой. Но это очень мало для христианина. Если они любят, то любят кого? Кто их любит, правда? Если они терпят, то у них не хватает долго терпения. Если они еще что-то делают доброе, то только тому, кто им делает доброе. А вот чтобы делать врагу доброе, любить врага, иметь долготерпение, вот эти чувства формируются только после того, когда мы покаялись, и Бог те же самые чувства, но на большей глубине начинает формировать через Дух Святой. Слава Ему и благодарение. Тогда будет не терпение, а долготерпение. Тогда не только будем любить тогда, когда нас любят, но будем любить тогда, когда нас ненавидят. Но без покаяния этого не бывает. И Библия говорит: сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить себе: отец у нас Авраам. Ибо истинно говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Вот уже и секира при корне дерева лежит. И всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. В огне будет гореть любовь человеческая, терпение человеческое, жертвенность человеческая и многие хорошие качества человеческие. Но там, где будут те же самые качества, но на большем уровне, а с другого источника, этим людям прижить святая вечность, их никто никогда не выкорчует. Слава Богу и благодарение. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня поняли важность покаяния. Может быть, с сегодняшнего дня вы любили своего мужа очень сильно, но только тогда, когда он был трезвый. Но когда он начал гонять вас, начал избивать, вы его перестали любить. И по-человечески это нормально. А за что его любить? А как можно любить? Но когда человек получает любовь через покаяние перед Господом, эту любовь любит всегда. Она называет вещи своими именами. Будете называть его грех грехом, но вы не перестанете любить его, за что слава и благодарение Богу. Это будет плод покаяния. Это будут глубокие чувства. Это будут чувства от источника Божьего, от Духа Святого, за что слава и благодарение Богу. А вот почему Господь говорил: если не покаетесь, то все так же, все. Я ж вас не отправляю, поймите меня правильно. Потому что скажете больше, приехал, нас всех в ад загонял. Сказал, что я не об этом говорю. Я говорю о тех глубоких чувствах, которые приходят через покаяние, которые приходят для того, чтобы никогда не разрываться, для того, чтобы терпеть до конца. Вы знаете, у нас какое терпение? Говорит, терпела, терпела, терпела. Потом говорит, как дала, а вот век будет помнить. Это терпение лопнуло. Оно не выдержало испытания. А вот терпение должно иметь какое? Совершенное действие. До конца терпеть. Поэтому я хотел бы, вы знаете, к чему я еще не привожу? Когда я буду говорить, а вы будете видеть, что есть, но не на том уровне, то, знаете, надо сказать, Господи, прости меня, хочу начать по-новому сегодня любить, по-новому прощать, по-новому вещи рассматривать. И эта новизна пусть будет после покаяния перед тобою. Я хочу каяться. Читаю дальше. Книга Судей. Я уже буду конкретно рассматривать плоды, которые мы должны иметь, как смоковница. У Бога есть три дерева, с которыми Он нас сравнивает. Маслина, смоковница, виноградная лоза. Иногда приписывают это гранатовое дерево. Но я пока что сегодня говорю только о смоковнице. Вот эти три дерева, если их рассмотреть, мы увидим себя, какие мы должны быть и какие есть. Книга Судей, 9 глава, 10-11 стих. «И сказали дерева смоковницы, иди ты царствуй над нами. Смоковница сказала им, оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам?» Вы знаете, насколько сильно это место Писания? Оно показывает нам, какой должен быть плод. Во-первых, плод хороший и какой еще? Сладкий. Хороший сладкий плод. И первое, смоковница, никогда не будет пытаться командовать. Ей предлагают царем. Знаешь, что такое быть царем? А вы на своем уровне понимаете, что такое царь? Это приказание, и пошли, сделали. Приказал помиловать, помиловали. Приказал казнить, казнили. Вы знаете, как люди хотят? Вот и такой власти. Это что-то для людей очень важное и ценное. И смоковницы предлагают, будь у нас царем. Она говорит, нет, зачем мне скитаться по деревам? Зачем мне диктатурой приказывать кланяться мне? У меня есть сладкий плод, вы будете сами бежать ко мне и поклонитесь мне, у меня плод есть. Поняли меня? Смоковница дерево. Мы люди. Скажите, смоковница бежит к людям или люди к смоковнице? Люди? А чего? А у нее плод есть. И она этим плодом власть имеет сладким плодом. Вы понимаете, насколько это важно? Мы сегодня хотим иметь власть, авторитет иметь. И это нормально. На каждом уровне, семейный уровень или уровень церкви, авторитет необходим. Без авторитета ничего не сделаешь. Но авторитет может быть разным. Поставили епископ, я могу сказать, я епископ, и делай. А могу сделать так, что вы сами будете пытаться мне помочь и сделать для меня, правда? Две разницы. Вы знаете, как приятно, когда мы имеем власть над людьми через свой сладкий плод, который у нас есть, как плод смоковницы. В вашей жизни не раз такое было. Когда кто-то попадал в трудные обстоятельства, тупиковые, и вы им оказали помощь в это время, когда никто не хотел. И он после будет 10 раз вам подходить спрашивать, может, вам что надо? Я вам с удовольствием сделаю. Его не надо заставлять. Он просится, да, я тебе что-нибудь сделаю. Это власть сладкого плода. Как вы считаете, что лучше? Держать под страхом, чтобы повиновались. Или через сладкий плод иметь власть. А вы знаете что? Я понимаю, что власть через сладкий плод лучше. Но вы запомните только одно. Это вообще-то не только свойство смоковницы. Это свойство любого плодового дерева. Любого дерева. Знаете какое? Оно никогда не меняет своего плода. Пришел христианин к смоковнице, взял, сладкий. Пришел бандит, взял урод, тоже сладкий. Вы меня поняли? Его не может быть другим. Если у нас есть этот сладкий плод, он не может быть другим. Сладкий плод является сладким. Любим мы человека, не любим. Но плод смоковницы не меняется. И смоковница говорит, зачем мне это надо? У меня есть сладкий плод. И я не буду вас заставлять поклоняться мне. Вы сами будете бежать ко мне в свое время из-за моего сладкого плода. Как бы я хотел, чтобы мы эту истину очень глубоко положили в свое сердце. Чтобы он был действительно сладкий плод. Чтобы угодить своему ближнему. И тогда, вы знаете, в таком случае очень легко работать вместе, правда? Надо заставлять, потому что люди ищут, как бы сами помочь. Они будут работать для тебя и радоваться будут, что для тебя работают. Это сила сладкого плода. Это не сила царского авторитета. Это не сила власти, которая поставлена как диктаторская. Скажите, дорогие мои братья и сестры, всегда мы вот такую власть имеем или не всегда? Надо каяться или не надо? Оказывается, надо. Оказывается, надо. Оказывается, не все так просто. Ходить ходим, молиться молимся, ревновать ревнуем. А сладкий плод всегда? Нет, нет. У нас есть выбор. Кому-то мы всегда готовы отдать сладкий плод, а кому-то мы ни капельки не выделили, потому что он не такой, какой надо.